Глава 44. В погоне за концессией. После того, как деньги на постройку надземных железных дорог были добыты таким блистательным и необычным путем, перед Каупервудом возникла другая и не меньшая трудность — получить концессию. А для этого, наряду с прочим, необходимо было утихомирить достопочтенного Чеффи Зейра Сласса, который, находясь в полном неведении относительно собранных против него улик, начал метать громы и молнии, лишь только прослышал, что в близких к городскому самоуправлению кругах поговаривают о предоставлении Каупервуду новой концессии. «Вы, конечно, не допустите этого, мистер Сласс», — заявил Хэн своему наймиту, которого он любезно, но весьма настойчиво пригласил к себе на завтрак для срочной деловой беседы. «Нужно приложить все силы, чтобы этому воспрепятствовать». Будучи мэром, мистер Сласс легко мог повлиять на бюрократическую машину городского самоуправления. «Вы должны возбудить вокруг этого дела такой шум, чтобы олдермены не посмели провести концессию вопреки вашему желанию. Помните, ваша репутация в Чикаго, а следовательно и вся ваша политическая карьера поставлена сейчас на карту. Если вы провалите эту концессию, вам обеспечена поддержка всех газет и всех финансовых и привилегированных кругов города. В противном же случае вы рискуете остаться совсем один. Это, знаете ли, не проходит даром, когда люди предают своих сторонников, изменяют своим клятвам и не исполняют того, ради чего их выбирали». Мистер Хэнд был очень разгневан. Мистер Сласс в безукоризном черном сюртуке и белоснежной манишке был решителен, бодр и исполнен уверенности в том, что все указания мистера Хэнда будут неукоснительно выполнены. Он разгромит этот проект концессии в пух и прах, и, конечно, большинство олдерменов присоединится к его мнению. «Не беспокойтесь, от меня им ничего не добиться», — торжественно заявил он. «Я знаю все, что они замышляют, и они знают, что я это знаю». Он бросил на мистера Хэнда взгляд, каким один поборник закона и справедливости должен награждать другого поборника закона и справедливости, и богач-банкир остался в приятной уверенности, что бразды правления находятся на сей раз в надежных руках. Тотчас после этой беседы мистер Сласс дал интервью в газеты, в котором он доводил до сведения всех олдерменов и муниципальных советников, что никаких постановлений о выдаче концессии, вроде той, которую ему хотят навязать, он, мэр города Чикаго, не подпишет. В то самое утро, когда вышеозначенное интервью появилось в газетах, и мистер Сласс, как всегда, ровно в половине десятого перешагнул порог своей канцелярии, раздался телефонный звонок, и секретарь доложил, что мистер Фрэнк Алджернон Каупервуд желает говорить с мистером мэром. Мистер Сласс, уже чувствуя на своей голове лавровый венок победителя, гордый появлением интервью на первых полосах газет, преисполнился вдруг непомерной спеси от сознания своих гражданских добродетелей и важно молвил: «Хорошо, соедините нас». «Мистер Сласс», — услышал он голос Каупервуда, — «с вами говорит Фрэнк Алджернон Каупервуд. Так... чем могу служить, мистер Каупервуд?» «Я прочел ваше интервью в утренней газете. Вы изволили заявить, что ни один проект предоставления мне концессии на постройку надземной дороги на северо-западной или западной стороне не получит вашего одобрения». «Совершенно верно», — надменно отвечал мистер Сласс, — «не получит». «Не кажется ли вам, мистер Сласс, несколько поспешным и преждевременным бороться с тем, что относится пока лишь к области слухов?» Каупервуд, внутренне усмехаясь, играл с мистером Сласом, как кот, с легкомысленной, зазевавшейся мышью. «Я бы хотел побеседовать с вами, прежде чем вы сделаете какой-либо непоправимый шаг. Может случиться, что, выслушав мои доводы, вы уже не будете так агрессивно настроены. Я ведь не раз направлял к вам кое-кого из моих друзей, но вы, как видно, не сочли возможным принять их». «Нет, не счел», — все так же надменно произнес мистер Сласс. «Не забывайте, мистер Каупер, вот что я человек занятой. А кроме того, я положительно не вижу, в чем я мог бы пойти навстречу вашим желаниям. И по своему характеру, и по своим нравственным воззрениям я не могу не быть решительным противником того, к чему направлена вся ваша деятельность, ибо моя деятельность преследует как раз противоположные цели. Не думаю, чтобы нам с вами удалось найти общий язык. Откровенно говоря, я уверен, что ничем не смогу быть вам полезен». «Позвольте, позвольте одну минуту, уважаемый господин мэр», — любезно и торопливо проговорил Каупервуд, боясь, как бы мистер Сласс не повесил трубку, так снисходительно высокомерен был его тон. «Я со своей стороны полагаю, что мы с вами все-таки найдем общий язык, хотя сейчас вам это и кажется невероятным. Быть может, вы не откажетесь позавтракать сегодня у меня, а не то, если хотите. Я могу приехать к вам домой или в канцелярию, как вам будет угодно. Нам с вами необходимо кое о чем потолковать, и, согласившись на это хотя бы просто из любезности, вы вскоре убедитесь, что поступили весьма благоразумно». «Разумно. У меня нет времени завтракать сегодня с вами, — отвечал мистер Сласс, — и принять вас у себя я тоже не могу. Я слишком занят. И, кроме того, должен вам сказать, что я вообще не склонен вести какие-либо секретные переговоры с глазу на глаз ни с вами, ни с вашими агентами. А если вы все-таки сочтете нужным посетить меня, то имейте в виду, что вам придется разговаривать со мной при свидетелях». «Отлично!» — весело отвечал Каупервуд. «Я не потревожу вас своим посещением, мистер Сласс. Но если вы не навестите меня сегодня до 17:00, то завтра вам будет предъявлен иск в связи с нарушением обещания сочетаться с законным браком с некой миссис Брандон, и ваши письма, адресованные этой особе, станут достоянием гласности. Я хочу напомнить вам, что каждый день приближает нас к новым выборам, и Чикаго, вероятно, предпочтет иметь своим мэром человека, чья нравственность соответствует его показной добродетели. Всего наилучшего». Мистер Каупервуд с треском повесил трубку, а мистер Сласс остался сидеть, словно пригвожденный к месту. Мертвенная бледность разлилась по его лицу. «Миссис Брандон... Нежная, очаровательная миссис Брандон, такая сдержанная, такая благоразумная и так коварно покинувшая его, возможно ли, чтобы она стала преследовать его судом? И за что? За то, что он якобы нарушил обещание жениться на ней? И как могли его письма попасть в руки Каупервуда? Бог ты мой, эти умильные, влюбленные письма! А что, если узнает жена и дети? Или чего доброго весь приход и добродетельный тупица-священник? Да что там? Весь Чикаго узнает. Чикаго, где полным-полно ханжей, святош, моралистов, блюстителей нравственности. Внезапно ему пришло в голову, что миссис Брэндон никогда не писала ему, раз только какую-то ничего не значащую записку. По правде говоря, ему ведь ничего о ней не известно. Достопочтенному мэру припомнился вдруг жесткий, испытующий взгляд холодных голубых глаз мисс Сласс, и, вскочив со стула, он в порыве душевной муки глубоко запустил пальцы в волосы и долго стоял так, тупо уставясь в пол. Потом нервно стиснул руки, хрустнув суставами, и подошел к окну. Он думал о том, что в соседней комнате есть отводная трубка, и старался угадать, подслушивала ли по своему обыкновению его разговор с секретарша, молоденькая, богобоязненная пресвитерианка, или нет. Ох, как печально! Как полна превратности и жизнь! Если на северной стороне узнают эту историю, узнают Хэнт, узнает молодой Макдональд, узнают газеты, станут ли они защищать его? Нет, не станут. Проведут ли они еще раз его в мэры? Нет, никогда. Кому охота голосовать за него, когда во всех церквах только и слышишь, как громят прелюбодеяния и фарисейства? Господи ты, Боже мой, что же теперь делать? И всего хуже, что его ведь так уважают в Чикаго, почитают за образец, Этот дьявол Каупервуд вдруг выскочил со своим разоблачением, и как раз в такую минуту, когда он рассчитал свое положение вполне упроченным, и он как на грех был еще так нелюбезен с ним, что если Каупервуд решит отомстить ему за грубость? Мистер Слас вернулся к своему креслу, но не мог усидеть в нем и минуты. Он подошел к вешалке, снял пальто, повесил его обратно, снова снял. Взял телефонную трубку, сказал секретарше, что сегодня никого больше принимать не будет, и вышел из кабинета через боковую дверь. Устало сгорбившись, брел он по северной Кларк-стрит, глядя на уличную сутолку, на грязную реку с бесконечной вереницей судов, на дымное небо и серые здания, и недоуменно спрашивал себя, что же ему теперь делать? Почему так жестока жизнь? Так беспощадно рушится его домашний очаг, его политическая карьера, рушится все. Как может он подписать постановление о выдаче концессии Каупервуду? Это же безнравственно, бесчестно, это скандал на весь город. Каупервуд — известный мошенник, посягающий на народное достояние. Но как же, как отказать ему, если миссис Брандон... Обольстительная и не слишком щепетильная миссис Брандон оказалась его союзницей. Ах, если б увидеться с ней, он стал бы ее просить, молить, заклинать. Но миссис Брандон и след простыл. Вот уже несколько месяцев, как они ни слуху, ни духу, может быть, пойти к Хэнду и покаяться ему во всем. Но Хэнд такой же, как все. Суровый, черствый моралист. О, боже мой, и мистер Слас вздыхал, стонал, ужасался, сознавая всю безнадежность своего положения. Горе жалкому грешнику, попавшему в тиски беспощадного кодекса морали. Живи, мистер Слас, в другой стране или в другое время, его положение, быть может, было бы не столь отчаянно и безнадежно, а торжество Каупервуда не столь полно. Но он жил в Соединенных Штатах Америки, он жил в Чикаго и знал, что здесь все силы лицемерия, показной добродетели, условной ханжеской морали дружно объединятся против него. Что подумают заправилы Лейкси и Тинэшнл? Что подумает приходский священник, что подумает Хэнд и все его высоконравственные сподвижники. Да, вот оно, страшное, неотвратимое возмездие тому, кто свернул с пути истинного. Долго в метели стужу блуждал мистер Слас по чикагским улицам, кляня себя, на чем свет стоит, а Каупервуд сидел за своим письменным столом, подписывал бумаги, и, задумчиво поглядывая на тлеющие в камине угли, задавал себе время от времени вопрос, сочтет ли уважаемый мэр нужным явиться к нему или нет. Наконец, в 4 часа дверь кабинета отворилась, и безупречно вышкаленная секретарша возвестила прибытие мистера Чеффи Зера Сласса. Мистер Сласс возник в дверях, унылый, подавленный, растерянный, совсем не похожий на того самоуверенного джентльмена, который так надменно разговаривал по телефону 5-6 часов назад. Стужа, ненастье и неотвязные мысли о невозможности примирить непримиримое сильно повлияли на состояние его духа. Достопочтенный мэр был бледен, походка его сделалась неуверенной. Душевные потрясения обладают свойством как бы придавливать человека к земле. И мистер Слас в эту тягостную для него минуту стал словно бы ниже ростом и даже как будто бы тоньше, легковесней. Каупервуд не раз видел этого человека в различных общественных местах и преимущественно на трибунах, но впервые встречался с ним лицом к лицу. Когда измученный мэр перешагнул порог, Каупервуд поднялся и учтиво пододвинул ему стул. «Присаживайтесь, мистер Слас», — сказал он любезно. «Пренеприятная сегодня выдалась погодка. Вы хотите, вероятно, продолжить наш утренний разговор?» Не следует думать, что сердечный тон этих слов был наигранным. Бить лежачего был не в правилах Каупервуда. несмотря на все вероломство и коварство его натуры. В момент своего торжества над врагом он всегда бывал мягок, любезен, великодушен, а в иных случаях даже исполнен сочувствия, как, например, сейчас, и это отнюдь не было притворством. Мистер Слас снял свою высокую конусообразную шляпу и произнес напыщенно и высокопарно, ибо такова была его манера изъясняться, и он не изменил ей даже в столь трудную минуту. «Вы видите, я здесь, перед вами, мистер Каупервуд. Что потребуете вы от меня теперь? Что должен я сделать?» «Ничего чрезмерного, уверяю вас, мистер Слас, поспешно», — сказал Каупервуд. «Мне уже давно хотелось потолковать с вами по-деловому, с глазу на глаз. А так как сегодня утром вы были не слишком приветливы, то мне пришлось прибегнуть к некоторому нажиму, чтобы добиться беседы с вами. Прошу вас, прежде всего, не думать, что я хочу в какой бы то ни было мере повредить вам. Я пока что не имею намерения опубликовать вашу переписку с миссис Брандон». С этими словами Каупервуд выдвинул ящик стола и достал оттуда связку писем, при виде которой злосчастного мэра бросило в холодный пот, ибо он сразу узнал свои страстные послания к прекрасной Клаудии, превратившейся ныне в неопровержимую улику против него. «Я вовсе не собираюсь, — продолжал Каупервуд, — ни губить вашу карьеру, ни принуждать вас каким-то решением, несовместимым с вашими убеждениями. Письма эти попали ко мне случайно, я не охотился за ними. Но раз уж они в моих руках, я счел возможным упомянуть о них, полагая, что это может послужить поводом для нашей встречи и, быть может, залогом дальнейшего согласия между нами». Говоря так, Каупервуд даже не улыбнулся. Спокойно и задумчиво, перебирая в руках письма, он смотрел на мистера Сласса, словно приглашая мэра убедиться в их подлинности и в том, что разговор идет не в шутку, а всерьез. «Так...» — с трудом вымолвил мистер Слас. — «Я понимаю». Он не мог оторвать глаз от писем. Эта небольшая связка выглядела чрезвычайно внушительно. Каупервуд скромно смотрел в сторону. Мистер Слас с усилием перевел взгляд на свои ботинки, затем уставился в пол. Он нервно хрустнул пальцами, потер колени. Каупервуд видел, что достопочтенный мэр находится в состоянии полнейшей растерянности. Зрелище было и смешное, и жалкое. «Ну, полно, полно, мистер Слас», — сказал он мягко, — «не падайте духом. Все это не так ужасно, как вам кажется. Поверьте, я не потребую от вас ничего такого, чего бы вы сами по зрелым размышлениям не могли признать справедливым. Вы мэр города Чикаго. Я один из его граждан. Я хочу только, чтобы вы не вели со мной нечестной игры. И прошу дать мне слово, что с нынешнего дня вы не будете принимать участие в борьбе, которая ведется против меня из зависти, личной вражды. Если уж ваши убеждения почему-то не позволяют вам пойти навстречу моим законным требованиям о получении дополнительных концессий, то вы, по крайней мере, не должны так ретиво обрушиваться в печати на меня и на мои концессии. Я положу эти письма в сейф, где они будут храниться до следующих выборов, затем я их уничтожу. Я не питаю лично к вам никакой неприязни, ни малейшей. Я не требую даже, чтобы вы санкционировали выдачу мне концессии на постройку надземной железной дороги, если муниципалитет примет такое решение. Все, о чем я вас прошу, это воздержаться от науськивания на меня населения, в особенности, если муниципалитет найдет возможным решить вопрос в мою пользу, невзирая на ваше вето. Приемлемы для вас такие условия?» «Но что скажут мои друзья? Что скажет республиканская партия? Разве вы не видите, что от меня ждут, чтобы я повел против вас широкую кампанию?» В полном отчаянии воскликнул мистер Слас. «Нет, не вижу», — сухо возразил Каупервуд. «И кроме того, кампанию можно вести и так, и этак. Выступая с речами, не вкладывайте в них столько жара. А главное... повидайтесь-ка с моими поверенными и впредь не отказывайте им в приеме, когда они будут наведываться к вам. Судья Дикеншис — человек справедливый и толковый, ну и генерал Ван Сайкл тоже Почему бы вам не пользоваться время от времени их советами? Совсем не обязательно, конечно, встречаться с ними открыто. Все это можно устроить так, чтобы ничто не бросалось в глаза. Вы увидите, что оба они могут оказаться вам очень полезны. И Каупервуд подарил мэра милостивой и ободряющей, почти отеческой улыбкой. А Чеффи Зейерслас, видя, как все его честолюбивые мечты рассыпаются прахом, сидел перед ним в мучительном раздумье, растерянный, жалкий, беспомощный. «Хорошо», — сказал он, наконец, лихорадочно потирая руки, — «я должен был этого ждать, должен был знать заранее. Что ж, другого выхода нет?» И едва сдерживая непрошенные слезы, внезапно прихлынувшие глазам, достопочтенный мэр взял свою шляпу и покинул комнату. Излишне упоминать, что его проповеди против Каупервуда смолкли с этого часа раз и навсегда.